Глава 19. Надежда. До выхода оставалось часа 3, и Родионов, присев к столу, чтобы как-то занять это время, незаметно увлекся. Первое, что он сделал, принялся исправлять имя главной героини. Зачеркивал Ирину и печатными буквами выводил сверху «Ольга». Ольга сказала, Ольга подумала, Ольга вошла, Ольга улыбнулась. Потом перешел к более тонкой и деликатной работе. Нужно было как-то затушевать слишком легкомысленное начало повести, утяжелить его, избавиться от излишнего ерничества и пошловатого юморка, потому что повесть его по мере продвижения сюжета все более приобретала черты трагические. Кто-то тихонько вошел в комнату, остановился на пороге. «Входи, Надюша», — сказал Павел, не оборачиваясь. «Звонила она?» — спросила Надя. «Мысленно», — отозвался Родионов, вычеркивая абзац. «Это же просто повесть, вымысел». «Ну и что он ей сказал?» «Про свое детство». «Зря. Ему надо было про нее расспрашивать. Если красивая, значит глупая. А если глупая, то любит, когда про нее говорят. И вообще надо побольше пустяков наговорить. Для читателя, Надюша, неинтересно. Читателя надо сразу за рога брать, иначе ему скучно». «Читатели», — усмехнулась Надя. «Им что ни напиши. Поглядите в метро, что читают. Граф Кавиньяк побледнел и выхватил шпагу. «У меня не дрянь», — похвастался Родионов. «У меня, как бы тебя выразить, чистая сказка о любви. В конце поженились, я там был, мед пиво пил, по усам текло. А в рот не попало», — согласился Павел. «Отсюда следует, что никакой свадьбы, никакого пира не было. Вымысел. А вам, между прочим, шторы пора стирать. И вообще живете вы как-то безалаберно. Жизнь писателя известна», — откинувшись на спинку стула, рассеянно сказал Родионов. «Не пользуйтесь словом «писатель», — поморщилась Надя. «У нас в школе был недавно писатель. Противный такой, важный. У него рыльник такой еще. Про свое детство читал. У моей бабушки, — пишет, — были белые разваренные руки. Я, как представила, мне чуть не стошнило». «Знаю», — обрадовался Родионов. «Это он, толстый, долгогривый, с тростью. Помню я эти сваренные руки. Это же Сагатов. Он мне все нервы вымотал». «Ну, а вы тоже про детство? Как там бедно было и по-сиротски?» «Ну, не совсем так, Надя, — серьезно сказал Родионов. — Ведь что такое повесть? Что такое вообще художественная литература?» Тут он запнулся, подыскивая нужное сравнение. В эти несколько секунд напряженной паузы, шевеления пальцами и невнятного мычания он как-то одним взглядом охватил громаду материала, из которого нужно вывести сейчас самое главное, существенное, характерное. Но столько было тут главного и характерного, что он растерялся, не умея выразить это в простой и внятной форме. «Ладно, скажу проще», — сдался он. «Повесть — это кусок мира, где живут вымышленные люди. Дом, вроде нашего? Ну, допустим, что так. Кстати говоря, наш дом идеален в этом смысле. Хотя могут не поверить, что в Москве еще есть такие дома. Да уж очень он хорош, как образ. Но самое главное, что-то в этом доме должно случиться. Что-нибудь необычное и неожиданное. Наводнение, пожар. Тараканы». «Что тараканы?» — не понял Родионов. «Ну, тараканы ведь живут в доме. Мыши всякие, крысы. Об этом упоминать нежелательно. Это ненужный натурализм. Мы же с тобой приверженцы красоты и гармонии. Но самое главное, Надюша, уже было самое главное, — напомнила Надя. — Наводнение, пожар. — Ну да, было, но тут многое самое главное. Что ни возьми, все самое главное. Каждый герой, к примеру, должен быть не просто живым человеком. За ним должна стоять какая-нибудь глубокая идея. К примеру, тот же Скорняк. Это, может быть, еще и символ наживы. Это же шкурник в переводе со старорусского. «Папа трудится все время», — сказала Надя. «Его мама и так пилит, что она больше зарабатывает. Не надо зря обижать». «Извини, Надя, но честно тебе признаюсь, литература — жестокое дело. Не хочешь, да обидишь кого-нибудь. Читатель ценит, когда кого-нибудь обижают. Когда бедную Лизу топят. Или собачку Муму. Или когда любимая женщина доводит невинного человека до крайней черты. У меня вот тоже. Живет-живет человек, не добрый, не злой, обычный. Умный читатель любит читать про обычные вещи. Ну, а талантливый литератор, вроде меня, любит описывать обычные вещи. Мир безопасный, чтобы человеку было там хорошо. Литература — это усмиренная стихия жизни. Туда хочется вернуться. Так-то, ты понимаешь, о чем я? Да, в общем, да. Но обычному человеку не дают жить нормально. Вот в чем штука. Идея. Литература больших идей? Серьезно спросила Надежда. Это ты сказала? Не поверил Родионов. Ну да ладно, продолжаю. Весь мир свихнулся. А он всего-то, человек мой, хочет жить по-своему. Ему кричат: вот это хорошо, и это. А он знает, что это не так. Знает и все тут. И не хочет подчиняться, хоть убей его. А откуда он знает? Всякий человек знает. И вот что происходит, это я сюжет рассказываю, слушай внимательно. Случайно герой мой попадает в сложную ситуацию. Тут я еще деталей не придумал, но, к примеру, кто-то когда-то замуровал в стену у него под ванной какие-нибудь ценности. Золотишко. Прежний хозяин, скажем. Ну и куда-то пропал, сгинул. И вдруг злые люди узнают про это, про этот случайный клад, о котором мой бедный человек и не подозревает. И вот вокруг человека мир начинает темнеть и сгущаться. Начинается вокруг него непонятная для него возня, свистопляска. Он поневоле оказывается в самой сердцевине страшных событий. Вокруг бьются за это золотишко посторонние враждебные силы. А ему и невдомек, почему это все вдруг к нему льнут и ходят кругами, втираются в доверие, лгут, обманывают и притворяются. А он живет своей обычной нормальной жизнью и знать не хочет никакого притворства. Он, может быть, давно приметил эту ложь и притворство, но принимает все за чистую монету. Живет по-своему, и все тут. Не хочет так же хитрить. Вы довольно сумбурно все рассказали, но я вроде улавливаю суть. Он должен победить. Но жить по-настоящему бывает очень больно. Зато по-настоящему. А я ведь вам тогда главного не сказала, дядя Паша. Неожиданно сменила разговор Надя и внимательно поглядела Родионову в глаза. — Ну, говори свое главное. — Неизвестно, от чего волнуясь, — сказал Павел. — Вокруг вас что-то происходит. Это Ольга ваша, которую вы все называете вымысел, когда приходила, присела ко мне на скамейку и стала расспрашивать про Розенгольц. Так, как бы между прочим, кто к ней приходил в последнее время, с кем она дружила? Ну-ну, помрачнел Родионов, значит, она и про меня расспрашивала. Про вас-то она расспрашивала больше всего. Вот как? Только и мог сказать Родионов, ошеломленный и сбитый с толку. Такого поворота событий он никак не ожидал. Какая-то посторонняя сила втягивала его в свою интригу, делала его жизнь частью какого-то не вполне ясного, вернее, совсем не ясного, запутанного сюжета.